Марк скривился, снял с носа тяжелые очки. «Что? Стих не нравится?» В тонком голосе юрца зазвучали угрожающие нотки. Марк тяжело вздохнул. «Думаю, что для попугая это немного трудно. Он такого еще не учил никогда. Только он еще в тюрьме не был. Раз сейчас в тюрьме, пусть учит, а то я его...» «Ну хорошо», — согласился Марк. Юрец ушел, закрыв за собой железную дверь на замок. Марк просматривал тетрадку стихов, и взгляд его за толстыми линзами очков тускнел. «Свалихался Ваня в рыжую хавырку», — прочитал Марк вслух начало одного стиха. Закрыл тетрадку и снял очки. Солнечный луч тем временем сполз с клетки, стоявшей на каменном полу, и стал понемногу забираться своей весенней желтизной на гладкие доски нар. Кузьма снова кашлянул. Марк отвлекся от воровских стихов и, подняв клетку, поставил ее снова в солнечный луч. «Вот, Кузьма», — грустным голосом сказал он, — «видишь, что учить придется? Штефкать, жрать, кушать. Да, штефкать хочется. А, Кузьма, хочется пшена поштефкать? Ой! Ну, давай учить, слушай. Свалихался Ваня в рыжую хавырку. Дурку раскокал, чтоб селедку купить. О, смотри, Кузьма, одно русское слово нашлось — купить. Неужели они что-то покупают? Ну, давай сначала. Свалихался Ваня в рыжую хавырку». Через какое-то время, когда солнце уже заползло на белую оштукатуренную стену, в железной двери открылась кормушка, и в ней показалось улыбчивое, безобразное лицо беззубого храпуна, заключенного, которому давали возить по тюремным коридорам бачок с едой. «Но ты, артист, миску давай!» — сказал он. Марк схватил железную миску, подбежал к двери. Храпун забрал ее и вернул уж наполненный какой-то ржеватой жижей. «На двоих!» — шамкнул он. «Крошку!» — кормушка захлопнулась. Марк глотнул из жестяной кружки морковного отвара. Во рту сразу стало тепло и приятно. Потом, переложив несколько ложек жижи прямо в кормушку клетки, принялся за ужин. Жижа показалась Марку слишком горячей, и он решил обождать. Из клетки донесся серьезный шорох. Марк посмотрел и увидел, как жадно набросился Кузьма на еду. «Приятного аппетита!» — горько усмехнулся Марк. Птица не ответила. Глава сороковая. Краснореченск был городом одного завода. Завод был режимным, а потому и город отсутствовал на географических картах. Но в почтовых справочниках он присутствовал, правда, не под своим настоящим именем. Там он назывался Балабинск-18, и шли в город Балабинск-18 письма и посылки, шли и подали в Краснореченск, но не было в этом никакого беспорядка или безобразия. Добрынин и Воплахов, когда приехали в город прошлой осенью, встречены были радушно, поселили их в отдельной квартире с своим туалетом и умывальником и с отдельной кухней. Первый же день они прогулялись по Краснореченску, осмотрелись, и оба заметили, что воздух в городе какой-то особенный. Воздух действительно был сладковатым и немного пьянящим. Но все это объяснилось уже на следующий день, когда приставленный к ним работник завода провел вступительную экскурсию. Только тогда они узнали полное название завода: Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Победы — Краснореченский спиртзавод имени Кирова. С большим интересом ходили они по просторным трехэтажным цехам и, насколько могли, изучали трудный путь от пшеничного зерна до живительной прозрачной влаги. Потом побывали они в музее спиртзавода, где молодая женщина, смотрительница музея, провела их по комнатам, заполненным экспонатами, фотографиями и документами. Музей оказался действительно интересным, да и женщина отнеслась к ним с максимальным вниманием. Очень просто и доходчиво рассказала она о значении спирта до революции и теперь, об истории развития спиртовой промышленности, о многочисленных способах применения спирта.